Глава 11. Закрыв глаза и запрокинув к небу нехитрые мужицкие лица, гарнисты протрубили свой зов. «Вставай, вставай, вставай! Печаль дорог, ночные костры, шорохи пикетов, звон сабель и треск штыков! Вставай, солдат! Они ждут тебя!» Над барабанами повисли легкие быстрые палочки. И вот упали, замолотили по тугим звонким шкурам. Тра-та-та-та-та, тра-тра. «Иди, солдат! Не забыл ли ты чего в казарме? Иди! Не ты первый, не ты последний, кому суждено умирать за Россию! Так иди же, солдат! Мы тебе барабаним самый веселый сигнал — сигнал похода!» «Седьмая рота Крымского полка! Арш! Батальон Ставропольского полка! Арш! Елизаветопольцы! Эриванцы! Арш!» Качнулись ряды штыков. Звякнули у поясов манерки. Белая волна солдатских рубах вдруг повернулась пропотелыми спинами. И вот уже пошла, пошла, пошла. Молодые и старые, рязанские и тамбовские, питерские и ярославские, женатые и холостые, веселые и печальные. Они пошли, пошли, пошли. И вот они уже выходят за ворота Баизета. Они идут, а барабаны ракочут им вслед, а трубы трубят им вслед. «Пошли», — сказал Ватнин. «Кому-то, видать, в Тифлисе крестом пофорсить захотелось. Будут кресты, гадючие души». На рысях, обгоняя пехоту, рванулась первая сотня. Ветер распахнул казачьи черкески, мелькнули газыри, звон стремян, лошадиный храп и фырканье. Все это пролетело и унеслось куда-то. «Карабанов!» — крикнул Штоквиц. «Выводите свою сотню! Вы пойдете слева!» «Выведу!» — неласково отозвался поручик. «До ночи успеется. Все там будем». Он ни за что дал по зубам своему лорду, нехотя поднялся в седло. Также нехотя, встав в голову колонны, вывел сотню из крепости, выстроил вдоль рва и медленно объезжал ее, всматриваясь в казацкие лица. «Подтяни стремя! Воды не забыли? Закрой саквы! Пику подвысь! Что смеешься, дурак?» И тут увидел, как из распахнутых ворот Баизета на своей длинноногой лошади выехал полковник Хвощинский. Аглая шла рядом с ним в белом нарядном платье с алой розой, приколотой у плеча, как будто шла к венцу, и держалась рукой за стремя. «Сотня!» — начал команду Андрей, но в горле у него вдруг что-то перехватило, и он замолк. Хвощинский перевесился с седла и поцеловал на глазах Карабанова свою жену долгим поцелуем. Они что-то сказали друг другу, и полковник засмеялся. «Хорошо», — донеслось до Андрея, — «я буду ждать». Потом Аглая забежала вперед и, взяв лошадь под узцы, повела ее за собою на поводу. Полковник, глядя куда-то далеко-далеко, молча покачивался в седле, а жена шла перед ним и вела его лошадь. И, не выдержав, Андрей отвернулся. «За мной, сотня! Рысью! Марш!»